Сегодня мы с вами начнем знакомиться с новой книгой «Кого мне бояться?». Клавдия суетилась на кухне, наспех приготовляя ужин. «Маргарита, накрой, пожалуйста!» Девочка поспешила исполнить указания матери, и вскоре уже послышалось звяканье тарелок и ложек. В свои 6 лет Маргарита была уже надежной помощницей. Тихонько напевая, Клава поставила кастрюлю с дымящимся супом на стол. Она переступила через игравших на полу Петю и Колю. К счастью, они дружно играли сейчас. Временами Коля, только начинавший самостоятельно ходить, мешал своему 3-летнему брату. Клава выглянула в окно. Павел должен был вскоре вернуться с мельницы. Да вот уже показался его знакомый силуэт. Муж легкой поступью шагал по мосту, поднимаясь вверх по улице. Когда дверь отворилась, Клава обернулась, чтобы поздороваться с мужем. Она решила всегда встречать его дома с улыбкой. «Добрый вечер!» «Здравствуй!» Павел улыбнулся в ответ и повернулся, чтобы поприветствовать детей, бежавших ему навстречу. Во время ужина Клава внимательно посмотрела на мужа, сидевшего за столом напротив нее. В этот вечер он показался ей каким-то озабоченным. Ужиная, он, казалось, был глубоко погружен в свои мысли и едва слышал, о чем говорили другие. «Ну, как прошел день на мельнице?» — отважилась наконец спросить Клава. «Сегодня у меня было много работы», — ответил он с отсутствующим видом, затем снова умолк. Теперь и Клава притихла, присматривая за детьми и доедая свой ужин. Спустя некоторое время она, наконец, спросила: «Что-нибудь случилось?» Вздрогнув, Павел взглянул на нее. «С чего ты взяла?» «Да мне кажется, ты сегодня как-то особенно молчалив». «Да, сегодня я услышал плохие новости, и это занимает мои мысли». Взглянув на дочь, слушавшую каждое его слово, он замолчал. «Поговорим об этом позже», — сказал он жене. Клава тоже заметила интерес Маргариты к их разговору и пожалела, что начала его. Шел 1565 год, и это было тревожное время. Им нужно было быть очень осторожными в своих разговорах, чтобы не напугать детей. Все происходящее не укладывалось в их маленьких головках, но то, что они уже слышали, пугало их, особенно Маргариту. Страхи и ночные кошмары, мучившие ее в последнее время, заставляли быть особенно осмотрительными, прежде чем обсуждать в ее присутствии усиливающиеся гонения. «Что ты сказал, папа?» — поинтересовалась Маргарита. «Тебе не о чем беспокоиться, доченька. Бог позаботится о нас». Ему понадобилось еще раз напомнить ей об этом. «Просто это кое-что такое, о чем я бы хотел поговорить как-нибудь только с мамой», — А сейчас расскажи мне, чем вы занимались сегодня?» Таким образом, их беседа стала более отвлеченной и продолжалась до тех пор, пока дети не улеглись в постель. Оставшись наедине с женой, Павел вернулся к начатому разговору. «Сегодня я услышал тревожную весть. Похоже, инквизиторы с каждым днем становятся все решительнее. Они рассредоточили 500 солдат здесь, в Брюгге. У солдат одна задача — срывать каждое наше собрание, и меня это очень беспокоит. Но мы не можем прекратить собираться вместе». Он сидел, задумавшись. Поскольку Павел являлся служителем церкви в Брюгге, на его плечах лежал тяжелый груз ответственности. «Наставники служителей встречаются сегодня вечером в доме брата Франка. Возможно, там будет безопаснее, чем в доме какого-нибудь из служителей». Павел подошел к окну и выглянул на улицу. «На дворе уже темно. Я думаю, мне пора идти». После этого он, попрощавшись, вышел за дверь. Клава осталась одна, наедине со своими мыслями. Сколько она себя помнила, Петр Тительман, хорошо известный и весьма грозный инквизитор, занимался охотой на еретиков. Он старался выявить каждого, кто не был верен государственной католической церкви. Христиане боялись Петра Тительмана и его помощников, так как он был известен своей жестокостью. У этого человека, похоже, не было совести. Его политика заключалась в том, чтобы самым беспощадным образом избавляться от каждого, кто не подчинялся его требованиям. Все было бы намного хуже, если бы не один факт. Клава вспомнила, как на мельнице несколько брюговских предпринимателей жаловались Павлу на гонения. Многие люди бежали из одного города в другой, чтобы избежать преследований. И это отрицательно сказывалось на их делах, они разорялись. Павел разделял их волнение, так как инквизиция и на него оказывала свое влияние. Как же он может оплачивать свои счета, если цена на пшеницу постоянно растет? А вчера на рынке Клава видела одно обращение, прикрепленное каким-то возмущенным гражданином. Оно было полно язвительных выражений, обличающих инквизиторов и их невероятную жестокость. Хотя Клава знала, что никто из братьев церкви не мог повесить это обращение. Происшедшее было еще одним доказательством того, что народ разгневан гонениями. Она помнила случаи и более дерзких протестов против инквизиторов. Однажды один сочувствующий пытался помешать аресту, бросил палку под ноги лошади. Рассказывали также истории и о небрежных тюремщиках. Не один раз судебные приставы отказывались разгонять толпы из сотен людей, окружавших дом и перекрывавших дорогу инквизиторам, которые собирались произвести арест. На сердце Клавы становилось все тяжелее по мере того, как она размышляла о путанице в вероисповеданиях окружавшего их мира. Как в такой путанице они могли донести ясное, чистое свидетельство окружающим их людям? А вокруг было столько несчастных людей, не имевших в сердце того Божьего мира, который был у истинных верующих. Затем Клава мысленно вернулась к настоящему. Что же теперь? Положение было отнюдь неблагополучным. Ей было очень хорошо известно, что, несмотря на то, что многие им сочувствовали, за последние несколько лет множество верующих погибли из-за того, что отказались отречься от своей веры. Придется ли ей столкнуться с этим? В глубине сердца ее тревожил вопрос: достаточно ли моя вера сильна для того, чтобы перенести мучение и принять смерть, если Бог допустит это в моей жизни? Клава вспомнила об одной маленькой книге, однажды сильно ободрившей ее дух. Там было множество примеров верных мучеников. В этой книге рассказывалось о мужественных душах, принявших мученическую смерть от рук своих гонителей. Они предпочли смерть отречению от веры. По мере того, как Клава размышляла об этих мучениях и о том, через какие страдания им пришлось пройти, в ее сердце закрадывался страх. Какое это ощущение — быть истязаемым, высеченным розгами или сжигаемым на костре? Разве можно было вынести такую ужасную боль и страдания? При одной мысли об этом у нее по спине пробегали мурашки. Когда она подумала о Павле и о детях, все, естественно, казалось, закричала: «Господи, не дай, чтобы с нами что-нибудь случилось! У нас такая счастливая семья! Позволь нам все вместе жить в мире и покое! Что наши дети будут делать без отца и матери? Они такие беспомощные и во всем зависят от нас! Будет просто невыносимо видеть, как они страдают!» Клава: «Но ведь бесчисленное множество других матерей и отцов уже прошли через такие испытания. Почему же ты думаешь, что Господь не пощадит тебя?» Страх и тревога болезненно сдавили ее грудь. Она знала, что ей следует обратиться к Богу и попросить Его помочь преодолеть эти чувства и наполнить ее сердце своим миром. По мере того, как она молилась и размышляла о Божьих обетованиях, мир, овладевавший ею, погасил это беспокойство. Теперь она знала, что бы ни уготовило для них будущее, Господь позаботится о них и даст им силы. Ведь Он обещал: «Не оставлю тебя и не покину тебя». Клава понимала, что ей нужно просто жить день за днем и вверять свое будущее в руки Божьи. Чувство усталости овладело молодой женщиной, и, оставив свои размышления, она направилась к постели. Но сон все не шел, и она лежала, думая о том, что же расскажет Павел, когда вернется. Она тихонько попросила Бога, чтобы Он хранил ее в безопасности. Наконец, она услышала звук отворившейся двери. Павел вернулся. Вскоре он уже рассказывал ей о событиях, происшедших этим вечером. «Да, в городе действительно много солдат. Я видел двоих, только в промежутке между нашим домом и домом брата Франка. Они прохаживались по улице, высматривая, нет ли где чего подозрительного. От этого, должен тебе сказать, чувствуешь себя как-то неуютно. Мы говорили об этом на собрании, и практически все считают, что продолжать собираться в городе становится слишком опасно. Есть предложение проводить собрание в Телегемском лесу за городом. Это означает, что большинству из нас придется идти гораздо дольше. Но я не думаю, что это будет невозможно. Лес едва ли не в 3 километрах от города». «Павел, А не заподозрят ли они чего-нибудь при виде такого количества людей, идущих в одном направлении? Дорогая, мы и об этом говорили. Но в любом случае это будет лучше, чем собираться в городе. Мы могли бы ходить разными маршрутами и следить за тем, чтобы не передвигаться большими группами. Мы также решили встречаться ночью или в то время, когда городская церковь не проводит служений, чтобы не вызывать лишних подозрений. — А когда же вы договорились там встретиться? — спросила Клава. — Завтра вечером будет первое собрание. Утром я встану пораньше, чтобы вовремя закончить работу на мельнице. — А это значит? — зевая, сказал в заключении Павел. Что нам не мешало бы немного поспать. Преклонив колени и попросив горячей искренней молитве у Господа защиты на предстоящие дни, Клава и Павел вскоре уснули крепким сном. На следующий день вечером Павел с Клавой и детьми отправились в Телегемский лес. В подготовке к вечеру дети поспали подольше днем, зная, что им придется ложиться спать поздно. Все они вышли пораньше, и теперь у них было достаточно времени, чтобы не спеша добраться до места собрания. Клаву радовало, что у Павла были сильные руки. Ведь Коленька только начинал ходить и не смог бы сам пройти весь путь. Даже трехлетнего Петю, возможно, придется иногда нести на руках. Они спокойно шли в теплых лучах летнего солнца и добрались, наконец, до назначенного места без происшествий. Идя по тропе, ведущей вглубь леса, они пришли к месту, расчищенному дровосеками. Утомленная дорогой, семья выбрала удобное местечко и присела, чтобы немного отдохнуть. Клава огляделась вокруг, и от вида всей красоты природы и осознания возможности быть на этом месте наедине с Богом и Его народом, ею овладело чувство благоговения и трепета. Здесь, в лесу, вдали от города, все казалось таким тихим и мирным, и таким близким к Богу. Действительно, это хорошее место для встреч. Вскоре начали подходить остальные. Повсюду среди верующих слышалось знакомое приветствие: «Мир Божий вам», за которым следовало лобзание любви. Павел поднялся, чтобы поприветствовать человека, которого Клава не узнала. «Интересно, кто это?» — думала она. «Возможно, это служитель, посетивший нас». В этом не было ничего странного, потому что некоторые служители часто переезжали с места на место, чтобы избежать риска стать где-то слишком известным. «А что, если это Иуда? Ведь такое уже случалось и раньше. А вдруг он притворяется верующим, чтобы впоследствии предать нас?» «О нет, я не должна так думать, чтобы не волноваться». Тихонько помолившись о том, чтобы их вечернее собрание прошло в безопасности, она твердо решила быть спокойной. Собравшиеся негромко запели, пока подходили последние участники. Как это чудесно прославлять Бога пением! Не всегда во время собраний у них была такая возможность, так как какой-нибудь прохожий мог услышать их пение и донести на них. Казалось, что здесь, наедине с природой и Богом, тихо петь было безопасно. Собравшиеся верующие поклонялись Господу, несмотря на то, что могли поплатиться за это собственной жизнью. И солнце смеркло скрыто мой. Душою немощной, бессильной, я у креста Господь стою. Когда, наконец, пришли последние участники, Павел занял свое место впереди. Притихшее собрание слушало его с предельным вниманием. «Я благодарю Бога за предоставленную нам возможность поклоняться Ему здесь в этот вечерний час. Учитывая события прошедшей недели, я хотел бы ободрить вас и призвать оставаться верными Господу, чего бы это вам ни стоило. Уверен, что всем вам уже известно о 500 солдатах, прибывших сюда, в Брюгге. Их присутствие в городе может означать лишение свободы и даже смерть для некоторых из нас, присутствующих сегодня. Сможем ли мы устоять? Нет, своими собственными силами никто из нас не способен на это. Но тот, кто в нас, больше того, кто в мире. Чтобы самому укрепиться в вере, на этой неделе я читал различные места из Писания, в которых говорится о гонениях. Это весьма вдохновило меня, и я хотел бы поделиться этими истинами с вами. В Нагорной проповеди Иисуса мы читаем: «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». По мере того, как Клава прислушивалась к словам своего мужа, но сейчас служителя, в ее сердце воцарялся мир и уверенность в будущем. Она заново осознала тот факт, что если Господь на ее стороне, она готова перенести любое испытание. Когда Павел подробно говорил о той великой награде, что приготовлена верным на небесах, Клава всем сердцем приняла твердое решение, что с Божьей помощью прибудет верный до конца, независимо от того, каким будет этот конец и какие страдания ей уготованы. Верующие, собравшиеся под укрывшими их деревьями, ревностно впитывали эти слова. Они служили им указателем пути при встрече с новыми опасностями. Павел особенно отметил тот факт, что, согласно этим стихам, они не должны были ни бояться, ни смущаться. Вот эта задача! Могли ли они не бояться и не смущаться, исполнять свои повседневные обязанности, не зная, какие страдания уготовил для них новый день? Да, Павел говорил им именно о том, что Божья благодать может сделать их способными на это. Павел, казалось, был особенно озадачен духовным состоянием собравшихся перед ним. Он указывал верующим на то, что они должны были всегда быть готовыми засвидетельствовать о своей вере, как заповедано Писанием. Нам необходимо всегда быть готовыми дать ответ любому, спрашивающему нас о причине нашей надежды. Будет ли это какое-нибудь должностное лицо, судья или сосед? Мы хорошо должны знать Писание, чтобы всегда ответить нашим обвинителям в случае, если нас приведут на суд за нашу веру. Закончив свое обращение, Павел объявил о присутствии брата, у которого было для них послание. Без особых дальнейших представлений, незнакомец, которого Клава видела раньше, занял место перед собранием. Итак, этот гость был служителем, как она и предполагала. Она внимательно разглядывала высокого незнакомца с русой бородой. Его скромное и простое поведение наилучшим образом соответствовало положению наставника. Он тепло всех поприветствовал. «Дорогие друзья, я счастлив быть сегодня с вами, верующими и гражданами небесной страны. Это приносит моему сердцу огромную радость встречать в других местах братьев и сестер, служащих тому же Богу, которому служу и я. Недавно до меня дошла весть, которая тяжелым грузом легла мне на сердце. Уверен, что многие из вас помнят служителя по имени Яхим, проезжавшего по этим местам несколько лет тому назад. Вполне возможно, что он даже крестил некоторых из вас». Некоторые из присутствующих утвердительно кивнули, в то время как все собрание с нетерпением ожидало тревожных сообщений. Некоторое время назад Яхим был арестован и находится сейчас в заключении в Кельне. Там они не спешат казнить верующих, наоборот, долго и терпеливо пытаются разубедить их. Недавно я узнал, что он отрекся от веры. Это была удручающая новость для собравшихся тайно здесь христиан. Это был наставник, пастырь, время от времени руководивший ими. Как он мог оставить свою веру? Некоторые грустно качали головами. Возможно ли это? Несмотря на то, что проповедь продолжалась уже длительное время, на лицах присутствующих не было ни тени усталости. Они с жаждой внимали наставлениям, как вооружаться, чтобы устоять против дьявольских искушений. Клава благодарила Господа за укрепление, полученное в этот вечер. А ее уверенность в истинности избранного ими пути еще более усиливалась. Как чудесно было находиться здесь с братьями и сестрами. Она знала, что из-за своих малышей она не всегда сможет посещать собрания в лесу. Поэтому, пользуясь возможностью, она внимала каждому произнесенному слову. Когда служение подошло к концу, солнце уже заходило за горизонт, и тени в лесу сгущались. Пора было отправляться домой. На обратном пути Клава с Павлом тихонько разговаривали. Сегодняшние проповеди очень своевременны. Они ободрили меня. Слава Богу! Полагаю, ты еще не знаешь человека, проповедовавшего нам сегодня, не так ли? Не знаю. А кто он? Это брат Пауэлс, служитель церквей в Южной Фландрии. Я посчитал, что будет безопаснее не представлять его. Павел, а как брат Яхим мог отречься от веры? Это меня пугает. Если сам наставник, преподающий верующим крещение, отрекся от веры, то как можем устоять мы? Да, дорогая, я знаю, это тревожная весть. Но мы должны полагаться на Божью благодать, чтобы пребывать верными. Если мы будем полагаться на свою собственную силу, мы не устоим. Он ненадолго замолчал, размышляя над этой мыслью, а затем снова продолжил. Да, пытки — это ужасно. Но Бог силен удержать нас от падения. И я в этом убежден. Я знаю, что еще не был испытан, и, возможно, мое время еще придет. Нам это неизвестно. Но можешь ли ты себе представить, что сейчас чувствует этот человек? Наверняка он встревожен и обеспокоен. Как он может быть счастлив и пребывать в мире после того, как снова обратился к неправде? Может ли ожидать награда его на небесах? О, дорогой, а я-то и не задумывалась о том, как он себя чувствует. Ах, бедный, несчастный человек. Мы должны молиться за него. Было бы куда лучше умереть страшной и мучительной смертью, чем продолжать жить, не имея мира, исходящего от Божьих благословений в твоей жизни. Да сохранит меня Господь, чтобы я не совершила ничего подобного. И меня, — повторил за ней Павел. Они продолжали свой путь, каждый погруженный в свои мысли. Клава вспомнила, как однажды она уже слышала о служителе, отвернувшемся от истинной веры, чтобы избежать преследований, и уже тогда происшедшее встревожило ее. Это было сразу после того, как они с Павлом поженились. Им казалось, что вся жизнь – это чистая страница, и они хотели, чтобы она никогда не была чем-то омрачена. Преданные друг другу, они мечтали о счастливой и мирной совместной жизни. Клава вспомнила, как часто они с Павлом говорили о постоянно возрастающем беспокойстве и недовольстве государственной церковью. Почему так много людей уходили из нее, зная, что это принесет не только горе и страдания? На чьей же стороне была правда? Чем больше они об этом рассуждали, тем больше вопросов у них возникало. Затем молодожены начали размышлять над некоторыми пунктами устава в церкви. Нужно ли крестить младенцев? Делало ли это их впоследствии добропорядочными людьми? А как насчет всех тех прихожан и даже некоторых священников, которые вели весьма аморальный образ жизни? Действительно ли какой-нибудь умерший святой мог услышать их молитвы и послать им помощь, как им это внушали? Были ли Богу угодны образы, перед которыми они молились? Действительно ли они получали прощение за свои грехи, исповедуя их священнику? И как мог тот хлеб, который им преподносили на мессе, на самом деле быть истинной плотью Иисуса Христа, как их тому учили? Эти сомнения все больше тревожили их по мере того, как росло беспокойство окружающих. Клава помнила ту пустоту, которая тогда, казалось, была частью ее жизни. Чего же ей не хватало? Не может быть, чтобы весь смысл жизни заключался лишь в непрерывном хождении по кругу. Впадение в грех, исповедь перед священником и совершение нового греха. Куда же и к кому им обратиться? Павел умел читать и начал сам изучать Писание. Нигде он не мог найти подтверждения тому, что необходимо крестить младенцев. Наоборот, он прочитал, что человек должен покаяться, а затем креститься. А как же может младенец покаяться? А вот в первом послании к Тимофею, 2 глава, 5 стих, говорится: «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус». Почему же здесь нет ни слова о священниках? А вот еще в 17 главе Деяний святых апостолов есть такие слова: «И не требует Бог служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду». Мы не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Зачем же тогда молиться перед образами? Ничего не говорилось в Писании и о молитвах умершим святым. Быть может, все эти преследуемые за свою веру люди действительно были правы? Интерес Павла и Клавы возрастал, и они стали иногда посещать собрания верующих. Услышанное ими евангельское учение было насыщенным, полным многих истин, которые никогда ранее им не преподавались. А затем последовало ошеломляющее известие. Гиллис Акин, много проповедовавший и крестивший немало людей, был схвачен. Он сразу же отрекся от веры. Ходили слухи, что одно время в его жизни даже был грех прелюбодеяния. Как же они тогда были разочарованы! Разве это мог быть истинный путь? Но убеждение, исходящее из Слова Божьего, укоренялось в их сердцах. Возможно, не все были такими, как Гиллис Акин. В конце концов, Павел с Клавой решили снова посетить собрание. Там они слушали, как брат разъяснял, что человек должен стать новой личностью во Христе и, изменив образ жизни, последовать за Господом. Похоже, это и была основа, которая отсутствовала в их жизни. Постепенно они осознали, что Христос может дать им истинный мир и счастье, о которых они так мечтали. Клава до сих пор помнила, как потом еще не один раз у них возникало желание пойти в собрание. Помнила она и тот момент, когда однажды они преклонили колени в молитве, признав и исповедав себя грешниками, и попросив Бога во имя Иисуса очистить их от греха. Она ясно помнила тот день, как пастор крестил их, спустя почти год после их обращения. Помнила она, как служитель посоветовал, чтобы она научилась читать, чтобы она смогла сама изучать Писание. Крещение не являлось тем шагом, который можно было бы сделать быстро и легкомысленно. Многие верующие перед тем, как принять крещение, ждали год или даже несколько лет, прежде чем служители решали, что они уже достаточно хорошо знают Писание и доказали подлинность своей веры. Раздумья Клавы были прерваны выбившимся из сил Петей. «Мама, можешь ты меня понести? Я так устал!» «Хорошо, Петенька. Правда, мы уже почти дома», — ответила она. А я и не заметила, как много мы уже прошли. «Да я так и думал, что ты не замечаешь окружающего мира», — улыбаясь, ответил Павел. «Когда уложим малышей спать, ты расскажешь о том, что ты думала». Клава вздохнула с облегчением. Посуда после завтрака была вымыта, кровати застелены, и весь дом приведен в порядок. Дети все так же мило играли. Теперь она могла приступить к штопанью, ожидавшей ее целой стопки одежды. Она едва успела взять в руки нитку и ножницы, как вдруг в дверь ворвался тяжело дышавший от сильного волнения и раскрасневшийся Павел. «Клава, нам нужно бежать, меня хотят арестовать!» Клава стояла ошеломленная. В голове у нее безумным потоком один за другим проносились вопросы. «Что брать с собой? Сколько у нас времени? Куда мы отправимся? С чего мне начать?» Маргарита, услышавшая слова отца, всхлипывая, побежала ему навстречу. «Папа, не дай им забрать тебя!» Пока Павел успокаивал свою маленькую дочурку, Клава, не теряя минуты, спросила. «Павел, что мне делать?» «Возьми побольше одежды для детей, чтобы они не замерзли, если ночь застанет нас на улице. Я возьму еды для нас на первое время. Сначала меня будут искать на мельнице, так что у нас есть немного времени, но торопись!» Сам же Павел в это время в торопях достал Библию, сборник гимнов, и под руки попалась книга о мучениках. Эти несколько драгоценных книг не должны были остаться в доме и попасть в руки бессердечных людей. «Идем со мной, доченька. Маргарита, собирайся». Бледная и дрожавшая Маргарита последовала за матерью. В ее глазах блестели слезы, которые она безуспешно пыталась сдержать. Злые люди хотели прийти и отобрать у нее отца, ее опору и безопасность. Ее шестилетний жизненный опыт не мог помочь ей справиться со всем этим. Да и у самой Клавы на сердце было совсем не так спокойно, как она пыталась показать, успокаивая свою маленькую дочь. «Маргариточка, Бог позаботится о нас. Будь добра, принеси мне одеялко с кроватки Коли». Главное, чтобы Маргарита постоянно была чем-то занята. Это хоть как-то уменьшит ее страдания. Когда Маргарита принесла одеяло, Клава снова обратилась к ней. «А теперь помоги мне, пожалуйста, малышам надеть ботинки и обуйся сама». Клава лихорадочно металась по дому, в отчаянии пыталась не забыть ничего, что им может понадобиться, и бросала вещи в свою базарную корзину. «А что, если солдаты придут раньше, чем они успеют уйти?» Клава стала двигаться еще быстрее, вся превратившись в слух, готовая услышать в любой момент топот конских копыт или грубый стук в дверь. Она уже не раз на секунду замирала, думая, что слышит какие-то звуки. Сильное волнение мешало ей находить нужные слова, поэтому она снова и снова повторяла: «О, Господи, сохрани нас!» Thank you.